а мог стать адмиралом. Евгений Максимович родился в Киеве 29 октября 1929 года, но на Украине юный Примаков прожил считанные дни. Его перевезли в Тбилиси, тогда по-русски город назывался Тифлис, где он вырос и жил до 1948 года, пока не уехал в Москву учиться. Его появлению на свет сопутствовали непростые семейные обстоятельства, что заставило его мать срочно покинуть Киев. Можно только предполагать, что за решением Анны Яковлевны, взяв грудного младенца проехать почти через всю страну и обосноваться в Тбилиси, стояла непростая жизненная драма. Практически ничего не известно о его отце. Самые близкие друзья утверждают, что Евгений Максимович об отце никогда не заговаривал. Считалось, что его отец стал жертвой сталинских репрессий и погиб. Расспрашивать его даже в своем кругу было не принято. В автобиографии Примаков писал: «Отец умер, когда мне было 3 месяца. К этому времени мы уже переехали в Тифлис. Воспитывался матерью, проработавшей последние 30 лет своей жизни врачом в поликлинике Тбилисского предельно-трикотажного комбината. В 1972 году она умерла в Тбилиси». Совсем недавно в мемуарной книге Евгений Максимович уточнил: «Фамилия моего отца Немченко, об этом рассказала мне мать. Я его никогда не видел, и их пути с матерью разошлись. В 1937 году он был расстрелян. Я с рождения носил фамилию матери Примаков». Работая в Кремле или будучи начальником службы внешней разведки, Евгений Максимович мог, наверное, узнать больше о судьбе отца. Какие-то сведения остались даже о тех, кто пропал в годы сталинской мясорубки. Но если Примаков что-то и выяснил, то рассказывать не пожелал. Семейные дела Евгения Максимовича, разумеется, исключительно его личное дело. Они представляют общественный интерес только в одном смысле. Как детство без отца повлияло на его дальнейшую жизнь, на его отношения с людьми, на его характер, взгляды и образ действий. В Тбилиси Примаковы жили в 2 комнатах на Ленинградской улице в доме номер 10. К его матери, Анне Яковлевне, которая всю жизнь лечила людей, в городе хорошо относились. Акушер-гинеколог Анна Примакова трудилась в железнодорожной больнице, потом в женской консультации Тбилисского предельно-трикотажного комбината. Милая, добрая, скромная, интеллигентная женщина, она многое передала сыну, но растить его в одиночку ей было наверняка непросто. Нет сомнений в том, что Примаков, как и любой мальчик в столь незавидных обстоятельствах, тосковал и страдал от того, что рос без отца. Рассказывают, что родители его друзей были особенно к нему внимательны, и это несколько компенсировало невосполнимую утрату. У его матери были братья и сестры, но они погибли один за другим. Дядю, врача, который жил в Баку, арестовали и расстреляли в 1937-м. В Тбилиси у Примаковых тоже были заметные родственники. Они помогали молодой женщине, оставшейся одной с ребенком. Сестра Анны Яковлевны вышла замуж за известного медика, профессора Михаила Давидовича Киршенблата, директора Тбилисского института скорой помощи. В период массовых репрессий и его уничтожили. Примакову повезло в том, что он оказался именно в Тбилиси, замечательном городе с особым теплым и душевным климатом. Тбилиси тех лет был одним из немногих городов, где в какой-то степени сохранились патриархальные нравы, и человек не чувствовал себя одиноким, а был окружен друзьями, приятелями, знакомыми, соседями и тем самым принадлежал какой-то группе, клану, сообществу. Здесь было принято помогать друг другу. Потом все знающие Примакова будут восхищаться его умением дружить и верностью многочисленным друзьям. Это качество было заложено тогда, в Тбилиси. Он понял, как важно быть окруженным друзьями, и научился дорожить близкими людьми. В Тбилиси он оказался в кругу талантливой молодежи. Кое-кто из тех, с кем он учился в одной школе, с кем гулял по улицам вечернего города, с кем ходил на танцплощадку, добился с годами мировой славы. Рядом жил будущий глава Союза кинематографистов СССР, режиссер Лев Кулерджанов, выдающийся грузинский философ Мираб Мамардашвили, он был на год младше Примакова, но рано ушел из жизни, позже, шутя, говорил, мы с ним за одними и теми же девочками бегали. Там же, в Тбилиси, рос выдающийся кардиохирург Владимир Иванович Бураковский. Позднее в Москве они станут с Примаковым близкими друзьями. Вдова Бураковского, Лилиана Альбертовна, выросшая в Сухуми, рассказывала, воспитание у них с Бураковским было одно, тбилисское. У них был один кодекс чести, очень достойный. В старом Тбилиси люди доброжелательно относились друг к другу. Никого не интересовала национальность соседей и друзей, это было неважно. Тбилиси был интернациональным городом, многоголосым, разноплеменным. Рядом жили грузины, мегрелы, курды, много армян, евреи, турки. Очень смешанный город. Было важно другое. Как человек относится к жизни, к друзьям? Умеет ли он защитить свою честь и не уронить свое достоинство? Вести себя, как положено, мужчине? Вот это были критерии, по которым оценивались люди. Леон Аршакович Уников, который почти всю жизнь проработал в аппарате ЦК КПСС, был знаком с Примаковым 60 лет. Уников тоже учился в Тбилиси. Мы познакомились, когда он учился где-то в третьем классе, а я постарше был. Но поскольку я переехал из периферийной школы и год потерял, то разница между нами стерлась. Вот с этих пор мы друг друга знаем. Юный Примаков похож был на маму. Полным он еще не был, средней комплекции. Иногда его называли самураем. Глаза раскосы, лицо худое, тонкие усики. Тбилиси — это кузница дружбы. Там высока культура дружеских отношений, рассказывал Лев Оников. Многонациональность Тбилиси — это достоинство города. Грузинам присуща большая деликатность в личной жизни, рафинированность. Русские, живущие в Тбилиси, в дополнение к своим качествам, твердости, открытости, вбирали замечательные грузинские черты. А кроме того, в городе кто только не жил. И греки, и персы, пока их Сталин не выслал. И это делало нас интернационально мыслящими людьми. А вот в Москве Примаков столкнется с непривычной для него практикой делить людей по этническому признаку. Его друзья не любят говорить на эту тему. Отделываются общими фразами насчет того, что в нашем кругу его национальность никого не интересовала. В этом никто не сомневается. Порядочные люди не могут вести себя иначе. Но Москва не состоит из одних только друзей Евгения Максимовича. В архивах ЦК КПСС, открытых после августа 1991 года, сохранились письма бдительных ученых, сигнализировавших партийному руководству о неарийском происхождении Примакова в надежде сместить неугодного директора. Коммунисты Института Востоковедения Академии наук СССР просят вас принять самые строгие меры против произвола, беззакония, взяток, злоупотребления служебным положением, которое насадил в нашем институте академик, в кавычках, директор Примаков, настоящая фамилия Киршенблат. Махровый делец, руководитель сионистской мафии в институте, злоупотребляет служебным положением, почти целый год в году пребывает в загранкомандировках, собирая взятки со своих сотрудников, живущих за границей, и на нетрудовые доходы выстроил себе дачу-дворец на малой земле. Не брезгуя ничем, крупной мошной разбазаривает Примаков Киршенблат государственную казну для своего обогащения, алчности, наживы. Он полностью развалил институт, разделив сотрудников на угодных ему евреев и неугодных остальных прочих. Это малограмотное письмо, не анонимное, а с подписями конкретных людей, было написано уже в горбачевские времена и поступило в ЦК КПСС в октябре 1985 года. Поскольку Примаков взяток не брал, государственное имущество не разбазаривал и дачу дворец не строил, то письмо трудящихся практических последствий не имело. Но с такими письмами знакомили высшее руководство, устраивались проверки и в аппарате сладострастно шушукались. У академика-то, оказывается, не все ладно по пятому пункту. «В первые годы перестройки, — вспоминал бывший член Политбюро академик Александр Николаевич Яковлев, — на митингах лидер памяти Дмитрий Васильев распространял листовки, где говорилось, что в Советском Союзе существует сионистский заговор. Кроме меня, как главного советского еврея, там обязательно фигурировал Евгений Максимович Примаков, под другой фамилией, забыл какая. Потом и Ельцина включили в этот список. Озабоченные еврейским вопросом не сомневаются в том, что русская фамилия Примакова не настоящая, а придуманная, что не только его мать, но и отец, евреи. Работая над мемуарами, он счел необходимым рассказать о своем происхождении. Антисемитизм всегда был инструментом для травли у тупых партийных чиновников, пишет Евгений Максимович. Мне всегда были чужды как шовинизм, так и национализм. Я и сегодня не считаю, что Бог избрал какую-либо нацию в ущерб другим. Он избрал нас всех, которых создал по своему образу и подобию. С моей бабушкой по материнской линии, еврейкой, связана романтическая история. Обладая своенравным характером, она, вопреки воле моего прадеда, владельца мельницы, вышла замуж за простого работника, к тому же русского, отсюда и фамилия Примаковых. Эта тема заслуживает внимания, опять же, с одной только точки зрения. В какой степени это обстоятельство повлияло на жизнь Примакова? В Тбилиси национальный вопрос не имел значения. Судя по всему, в юношеские годы ему и в голову не приходило, что он чем-то отличается от окружающих его грузинских ребят. Когда Примаков приехал в Москву, то он говорил так, как принято произносить слова в Тбилиси, то есть как бы с сильным грузинским акцентом. Потом его речь очистилась, и он стал говорить очень интеллигентно, чисто по-московски. Но и сейчас, в минуту крайнего душевного волнения, в его словах могут проскользнуть характерные грузинские интонации. Антисемитизма в Грузии никогда не было. Евреев не отличали от грузин, и многие грузинские евреи сами себя считали в большей степени грузинами, чем евреями. От анонимок и чьей-то злобы это, разумеется, не спасало. Но, работая в «Правде» и в Институте мировой экономики и международных отношений, Примаков был под надежной защитой своего руководителя, академика Николая Николаевича Иноземцева, который, как это свойственно русскому интеллигенту, к антисемитам относился брезгливо и даже с нескрываемым отвращением. Собственно, политическая карьера Примакова началась уже в перестроечные времена, когда пятый пункт анкеты утерял прежнее значение. Для первого президента России Бориса Ельцина, насколько можно судить по его кадровой политике, национальность сотрудников вовсе не имела значения. Что касается националистов, которые строят свою предвыборную стратегию на лозунге засилия евреев в правительстве, бизнесе и средствах массовой информации, то Примаков сумел поставить себя так, что к нему не смеют цепляться по этому поводу. В известных кругах, озабоченных чистотой крови, в его еврейском происхождении никто не сомневается, но к нему подчеркнуто хорошо относятся даже те, кто не любит евреев. В подметных листовках его обвиняли в сионизме, когда он еще был в горбачевском окружении. Когда Примаков стал министром иностранных дел России, а затем и премьер-министром, левая оппозиция, вне зависимости от того, что она думала на самом деле, публично высоко оценивала его патриотическую позицию в противостоянии Соединенным Штатам, в борьбе против расширения НАТО, в критике экономистов-либералов и готовности поддерживать отечественного производителя. Как выразился в ту пору один из губернаторов, Евгения Максимовича Примакова мы считаем истинным российским патриотом. Когда главой правительства был назначен Сергей Кириенко, сразу стали говорить и писать, что его настоящая фамилия Израитель, и поэтому понятно, что ничего хорошего он для России не сделает. Примакову таких претензий не предъявляли. Евгений Примаков выбрал профессию военного моряка. Наверное, на него, как и на многих юношей, произвела впечатление романтика морских путешествий. Тбилиси — город сухопутный, до ближайшего моря далеко. Оказалось, что и расстояние не помеха, было бы желание. 15-летний Примаков в первый раз надолго уехал из дома, отправился в Баку, чтобы стать морским офицером. В 1944 году он был зачислен курсантом Бакинского военно-морского подготовительного училища Министерства обороны. Морские подготовительные училища были созданы с той же целью, что и артиллерийские спецшколы, для подготовки старшеклассников к службе в рабоче-крестьянской Красной Армии. Это был, так сказать, советский кадетский корпус. Курсанты одолевали учебный курс последних трех классов средней школы, 8, 9 и 10, параллельно изучали ряд военных дисциплин и оморячивались, то есть плавали, осваивали морское дело на Каспии. «В Баку поехали целой компанией», — вспоминает Примаков. «Все, кроме меня, вернулись домой через несколько месяцев. Я провел в училище два, скажем прямо, нелегких года. Прошел практику на учебном корабле «Правда». Моряком Евгений Максимович не стал. Когда в 45-м война закончилась, все изменилось. Одно дело готовить себя к фронту, другое — выбрать военную карьеру в мирное время, когда началась демобилизация, и солдаты и офицеры, сняв погоны, стали возвращаться домой. Желание служить родине у Примакова было всю жизнь, а морского призвания не оказалось. С учетом дальнейшей истории, это явно к лучшему. Боевых офицеров Отечественному флоту всегда хватало, а осенью 1998 года в России нашелся только один человек, который смог возглавить правительство и вывести страну из опасного политического кризиса. Между прочим, один из курсантов Бакинского военно-морского подготовительного училища, с которым Примаков вместе постигал азы морского дела, сделал блистательную морскую карьеру. Речь идет об адмирале флота, герой Советского Союза Владимире Николаевиче Чернавине. Адмирал Чернавин всего на год старше Примакова, но карьеру делал быстрее. В 1985 году он был назначен главнокомандующим военно-морским флотом и заместителем министра обороны СССР. Вершина примаковской карьеры была еще впереди. Они встретятся через много лет. Чернавин пригласит Примакова на свое 75-летие и, с сожалением, скажет: «А ведь тоже мог стать адмиралом». В 1946 году Примакова отчислили из училища по состоянию здоровья. Евгений Максимович пишет, что у него обнаружили начальную стадию туберкулеза. В Баку примчалась заботливая мама-врач и забрала его домой. Он вернулся в Тбилиси и благополучно закончил школу. Сомнений в дальнейшем пути не было — ехать в Москву и получать высшее образование. Он выбрал Московский институт востоковедения, надеялся, что именно в этот институт поступит. Так и получилось. Примаков сдал экзамены и был зачислен. Его определили изучать арабский язык. Тогда это был не самый популярный язык. В первые послевоенные годы советское руководство еще мало интересовалось арабским миром. Юный Примаков был увлечен Москвой и столичной жизнью. Учеба давалась ему легко. Он зубрил арабский язык, хотя, как человек от природы способный, зубрежку ненавидел. А заодно учил и английский, что потом ему очень и очень пригодилось. В Институте востоковедения у Примакова появились новые друзья и множество знакомых. На курс старше учился Вадим Алексеевич Кирпиченко, будущий заместитель Примакова в службе внешней разведки. В книге воспоминаний «Разведка. Лица и личности» генерал-лейтенант Кирпиченко вспоминал, что Примаков поставил рекорд по количеству друзей. Через несколько недель пребывания в институте Его уже знали все, и он знал всех. Быть все время на людях, общаться со всеми, получать удовольствие от общения и не уставать от этого. Здесь кроется какая-то загадка. Скорее всего, это врожденное качество, помноженное на кавказское гостеприимство и южный образ жизни. Среди его институтских приятелей Юлиан Семенов, автор популярных романов и сценария фильма «17 мгновений весны», герой Советского Союза Зия Буниятов, в будущем академик Академии наук Азербайджана. Академик Буниятов станет активной фигурой в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и полностью отдастся борьбе со своими армянскими оппонентами. О Буниятове Евгений Примаков вспомнит через много лет, когда в январе 1990 года Горбачев отправит его в Баку, куда введут войска для того, чтобы прекратить армянские погромы и попытаться восстановить порядок. Анализ ситуации покажет, какую провокационную роль сыграла в этой трагической истории националистически настроенная интеллигенция. В 1951 году, на третьем курсе, Примаков женился на девушке из Тбилиси. Свадьбу, как положено, отмечали и в Москве, и в Тбилиси. Потом Примаков привез жену в Москву, и они не расставались до самой ее смерти. Они прожили вместе 36 лет. Его жена, Лаура Васильевна Харадзе, училась тогда в Грузинском политехническом институте. После свадьбы ее перевели в Москву, в химико-технологический институт имени Менделеева. Лаура выросла в артистической семье. Ее тетя, Надежда Васильевна Харадзе, профессор Тбилисской консерватории, была известной оперной певицей. Но и сам Примаков не был чужд искусством. Он писал стихи, о чем тогда знали только близкие люди, и участвовал в студенческой самодеятельности, пел забавные куплеты. Примаков занимался в научном кружке и не забывал о необходимой в ту пору общественной работе. Герман Германович Делигенский, который со временем станет профессором и главным редактором академического журнала «Мировая экономика и международные отношения», помнил Примакова совсем молодым. Он стал одним из руководителей лекторской группы при Московском обкоме комсомола. Тогда много было молодых людей, студентов и аспирантов, которые по комсомольской путевке ездили в трудовые коллективы читать лекции. Он руководил международной секцией, и видно было, что он действительно руководит, командует. Он делает очень умело. Он прирожденный лидер. Он стремится к этому, и он способен быть лидером. В 1953 году Примаков окончил институт, специальность «Страновед по арабским странам». После института его взяли в аспирантуру экономического факультета МГУ. А это большое достижение для провинциального студента. Жилья своего не было. Жил в общежитии. Маленького сына Сашу они с Лаурой отправили к матери в Тбилиси. Счастливые аспирантские годы пролетели быстро. Но по истечении положенных 3 лет диссертацию он не защитил. Зато написал свою первую книжку «Страны Аравии и колониализм». Он стал кандидатом экономических наук в 30 лет. Уже работая на радио, тема диссертации «Экспорт капитала в некоторые арабские страны. Средства обеспечения монопольно высоких прибылей». Окончив аспирантуру в сентябре 1956 года, Примаков нашел работу на радио. Первая должность – корреспондент. Поступив работать на радио, Примаков вовсе не был уверен, что поедет когда-нибудь на Арабский Восток. В те времена за границу пускали немногих. Он уже видел немало профессоров-востоковедов, которые никогда не были в странах, о которых они так увлеченно рассказывали. В сентябре 1953 года Примакова взяли в комитет по телевидению и радиовещанию и определили в Главное управление радиовещания на зарубежные страны. И навещание существует и по сей день. Находится в том же здании на Пятницкой улице, и называется сейчас «Голос России». Примаков, как многие международники, аспирантом подрабатывал на иновещании в арабской редакции. Здесь для него и нашлась вакансия. и навещание было частью советской внешнеполитической пропаганды. Работавшие там журналисты писали комментарии на нужные темы, показывали текст начальству, после чего комментарий переводился на иностранный язык, и дикторы зачитывали его благодарным слушателям в далеких странах. Работа на иновещании считалась хлебной, но неблагодарной. Там всегда неплохо платили, даже столовая в здании на Пятницкой была известна на весь город. Но журналисты в определенном смысле были лишены плодов своего труда. То, что они писали, нельзя было прочитать или услышать на русском языке. Их творениями наслаждались неведомые люди где-то на другом конце света. На иновещании начинали очень многие известные журналисты, но со временем они находили себе другую работу. За исключением, пожалуй, одного Валентина Сергеевича Зорина, который стал и доктором наук, и профессором, и известным тележурналистом, оставаясь сотрудником иновещания. Примаков проработал на радио почти 9 лет и постепенно рос в должности. Возглавил вещание на страны Арабского Востока, потом его сделали заместителем главного редактора. Его приняли в партию в 1959 году, и он мог рассчитывать на дальнейшую карьеру. В годы службы на радио Примаков приобрел еще одного близкого друга, с которым они сблизятся, когда оба окажутся в правде. Это Томас Колесниченко. Цитата. «Мы познакомились где-то в 1956 году. Он работал на радио, в арабской редакции, а я в журнале «Современный Восток». Я писал ему на радио, он писал нам в журнал, и мы на этой, можно сказать, деловой почве познакомились и сразу подружились. Когда мы у него получали гонорар, шли в ресторан «Балчук» рядом с радиокомитетом. Не нынешний пятизвездочный отель, а был такой ресторан «Балчук», заброшенный, маленький, и мы могли там посидеть, отметить приятное событие. А когда у меня гонорар получали, мы уже ходили куда-то в центр. В роли министра иностранных дел и особенно главы правительства Примаков недолюбливал журналистов, считая, что многие из них пишут недостоверно и неточно. Но когда-то сам Евгений Максимович был очень заметным журналистом. В те далекие времена молодой Примаков, как человек с Кавказа, был вспыльчив и горяч. Он был утонченно внимателен к женщинам и был готов драться, если ему казалось, что кто-то бросил косой взгляд на его женщину. Как выяснилось, Примаков нравился отнюдь не всем. В 1958 году его включили в группу журналистов, которые освещали визит Никиты Сергеевича Хрущева в Албанию. Поездка за границу, да еще в свите Никиты Сергеевича, была большой честью. Но после Албании Примаков попал в невыездные. Было такое понятие – люди, которым запрещался выезд за границу. Причем официально это не признавалось, и невозможно было получить объяснение, почему меня не пускают. Просто говорили – поездка нецелесообразна, невыездной, значит, неблагонадежной. Валентин Зорин. Были мы молодые, были мы уверенные в себе. Основные черты характера были заложены тогда, что и привело к изгнанию Примакова из системы иновещания. Он стал неугоден сектору радиовещания идеологического отдела ЦК КПСС, потому что отстаивал то, что считал правильным, а не делал то, что ему говорили. Так что жизнь далеко не всегда ему улыбалась. Эта история не красит иновещание. Изгнали Примакова, потом Виталия Владимировича Журкина, еще одного будущего академика и директора Института Европы. Примаков всегда умел ладить с начальством. А что тогда произошло? Это тоже миф, что Примаков подходит под каждое руководство. Он подошел тому руководству, которое взялось за серьезную ломку старого. Ему не нужно подстраиваться ради карьеры. Он может отстаивать только то, во что сам верит. И его карьера на радио была сломана после выступления на партсобрании, когда кураторы из ЦК решили, что человек с такими взглядами не может занимать пост в Госкомитете по телевидению и радиовещанию. я весьма осязаемо почувствовал скверное отношение ко мне, заведующего сектором ЦК», — пишет Примаков. «Может быть, ему не понравилось мое выступление на партсобрании, может быть, были какие-то другие причины, но я фактически оказался невыездным, рубили даже туристические поездки. Тогда же была запущена легенда о моем происхождении. Мне даже приписали фамилию Киршенблат. Позднее я узнал, что в других файлах мне приписывают фамилию Финкельштейн. Тут уж вообще разведешь руками. Непонятно, откуда. Ведь как забавно бывает в жизни. Человек, который выставил Примакова с навещания, заведующий сектором радио, со временем уступил свое место в аппарате ЦК Александру Николаевичу Яковлеву, который станет другом Примакова и приведет его к Горбачеву в Кремль. Но тогда Примакова буквально заставили уйти из гостелерадио. Формально Евгения Максимовича не уволили. Он ушел сам и даже без выговора. Его просто вызвали и сказали: «Вам лучше подумать о другом месте». В те времена это было равносильно приказу. Примаков фактически лишился работы. И вот счастливый случай. Валентин Зорин позвонил своему однокашнику Николаю Николаевичу Иноземцеву. Он был тогда заместителем главного редактора газеты «Правда» и занимался как раз международным разделом. Зорин сказал: «У нас есть талантливый парень, остался без работы». «Приводи», — ответил Иноземцев, — «только попозже, когда я полосы подпишу». Полосы в «Правде» в те времена подписывались часов 12 ночи. Зорин и Примаков приехали в редакцию в полночь, просидели до 2 часов ночи. Примаков понравился Иноземцеву. Николай Николаевич сказал: «Я вас беру, но поскольку вас заставили уйти с радио люди из отдела пропаганды, то сразу принять на работу в «Правду» я не в состоянии. В агитпропе прицепятся и помешают. Вам надо несколько месяцев где-то пересидеть». «Где?» «В Институте мировой экономики и международных отношений», — придумал Иноземцев. «Вы же кандидат наук». «Я позвоню директору Арзуманяну и договорюсь». Иноземцев пришел в «Правду» с должности заместителя директора этого института, но еще не знал, что через несколько лет сам вернется в институт уже директором, и это будут его звездные годы. Заодно Иноземцев вызвал заведующего отделом кадров «Правды». «Запросите соответствующие органы о возможности использования Примакова в качестве нашего собственного корреспондента в одной из КАП-стран». Такой запрос отправлялся в отдел ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездом за границу. Этот отдел решал, кому можно ездить, а кому нельзя. На каждого выезжающего, кроме высших чиновников государства, отдел ЦК, в свою очередь, посылал запрос в Комитет госбезопасности. Чекисты, покопавшись в архиве, давали 2 варианта ответа. В благоприятном случае компрометирующими материалами не располагаем, в неблагоприятном, напротив, сообщали о наличии таких материалов, ничего не уточняя. В принципе, окончательное решение принимали в отделе ЦК. Они имели право пренебречь мнением КГБ и разрешить поездку за рубеж. На практике в аппарате ЦК никому не хотелось принимать на себя такую опасную ответственность. Спрашивать КГБ, какими именно компрометирующими материалами они располагают, в отделе тоже не решались. И люди становились невыездными, не зная, в чем они провинились. «Все», — твердо сказал Иноземцев, — «ты идешь на 3 месяца научным сотрудником к Арзуманяну. За это время ты перейдешь из ведения агитпропа ЦК в отдел науки, и я беру тебя в «Правду». Таковы были номенклатурные правила. Взять изгнанного напрямую не рисковал даже заместитель главного редактора «Правды». Иноземцев сдержал слово. В сентябре 1962 года Примакова приняли в Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР на должность старшего научного сотрудника только что созданного сектора экономики и политики слаборазвитых стран. Сектор был идеологизирован, не столько изучал, сколько проповедовал принятые тогда нелепые догмы. ничего из того, что писали сотрудники сектора, не имело ни малейшего отношения к реальности. Когда выяснилось, что у КГБ нет претензий к Примакову, и он является выездным, то в декабре того же года его оформили в центральный орган ЦК КПСС газету «Правда». «А что касается этого деятеля из сектора ЦК, — сказал довольный Наземцев, — то «Правда» вне пределов его влияния». Примаков за эти несколько месяцев не успел вжиться в институтские дела. Он тогда не представлял, что эта временная пересадочная станция станет большим куском его судьбы и что он многие годы будет связан с Николаем Иноземцевым, который отправит его работать корреспондентом на Ближний Восток, потом возьмет к себе в институт и вообще сыграет в его жизни важнейшую роль. В декабре 1962 года Евгений Примаков приступил к работе в «Правде», сначала обозревателем, а вскоре заместителем редактора отдела стран Азии и Африки.